Глава 18. Раз ведьма сказала нужно, так тому и быть. Бабушка Света была счастлива. Крестят ее правнука, ее кровиночку. Эх, Димы не было. А тут и кумовья такие люди важные. Ее даже распирало от гордости. Ну и не только поприсутствовать, а полюбоваться внуком она пришла, который, кстати, вел себя очень даже прилично, не куксился. С утра у него уже второй зубик появился. Она стояла на страже. Она сразу пригрозила Николаевне, которая работала за прилавком и немного магичила для себя. Знал ли батюшка о ней, неизвестно. Но та старалась у каждого отщипнуть то здоровье, то удачу. Церковь была одна не только на три их села, но и на несколько соседних. Крестины случались раз-два раза в месяц, венчания еще реже. Конечно, если была очередь стоять за прилавком, Николаевна своего не упустит. Но нарваться на ворониху она не хотела. Знала, что та ответит, и еще как. Никакое задувание свечек не поможет, поэтому даже не пыталась подойти. Бабушка Света и покупать ничего не стала у нее, а подошла к матушке, сунула ей купюру и сказала: «Купите сами то, что считаете нужным». «Не нужно денег, Светлана Акимовна, я сама куплю все крестнику», — отвела руку с деньгами попадья. Таким образом и этот вопрос решился. А сейчас бабушка Света стояла и слушала проповедь, а одним глазом наблюдала за Николаевной. Вдруг та рискнет своим здоровьем. Но все прошло спокойно. После обряда крещения Катю батюшка в конце повел к алтарю, потом всех поздравил. Вот теперь Андрюша и закричал, ведь ему не дали поспать, раздели, искупали, плохо вытерли, в общем, непорядок. Бабушка Света сама погасила все свечи, пригрозив еще раз Николаевне кулаком, и, перекрестившись, вышла из храма во двор, где уже собрались все участники обряда. Катя в церкви бывала очень редко, и поэтому все это для нее было в диковинку. Потом бабушка поблагодарила батюшку и повезла внука домой, а Кате нужно было еще час быть на работе, там уже маячили люди под дверью. Там стояла и машина Сергея, он привез женщину, что делать, если у него в основном женский коллектив, которая проткнула вилами ногу, когда вручную убирала навоз. А куда деваться, если не было у него механизатора? Она приняла женщину сразу, осмотрела ногу, а затем вышла к ожидающим своей очереди двум пациентам. «Если у вас не срочно, придите, пожалуйста, после обеда. Я не знаю, сколько я буду обрабатывать рану, в нее попала грязь. А потом мне нужно будет пообедать, я ведь кормящая мать. Так что или ждите, а у кого не...» Она не объяснила женщине, что не уверена, что все полностью удалось вымыть, хотя она постаралась сделать это по максимуму. Затем она поставила дренаж, закрепила его и предупредила, чтобы та не наступала на ногу. Потом, естественно, сделала укол от столбняка и антибиотик. Послезавтра ее нужно привести на перевязку. Завтра ей нужно сделать снова укол антибиотика. Есть кому сделать? «Это серьезно у нее?» – с тревогой спросил Сергей. «Ну а как вы думаете, в ране навоз и другая грязь свил? Будем надеяться, но антибиотики нужны. Я ее завтра к вам привезу, только примите ее без очереди». «Ну, конечно, приму. Привозите в одно и то же время, если у вас будет получаться. Просто я к ней не смогу дойти с коляской и ребенком». «А вы молодец. Я уж боялся, что отправите в район. Это производственная травма, мне отвечать. Но нет у меня механизатора». «Тут живет один, Гена. Ему около 35 лет, может, чуть больше. Он пил раньше, теперь не будет. Попробуйте с ним поговорить. На курсы отправьте хоть на месяц. И потом, почему обязательно мужчина-механизатор? Можно и женщину выучить. Что за стереотипы? Что за сексизм?» — возмущалась она, помогая вместе с ним женщине добраться до машины. Снимая халат, увидела, что тот, кажется, испорчен и грязный, а замены пока нет. Пришла домой почти в 2 часа. Бабушка уже заждалась ее, хотела с ней посидеть, ведь это событие. «Бабуль, тут этот фермер привез женщину, которая пробила себе ногу вилами грязными. Я чистила рану, кстати, первый раз. И для меня это тоже событие, хоть бы заражения не было». Бабушка промолчала, понимала, что в таком случае и без ноги может-то остаться. Я завтра приду к тебе, просто посмотрю, чисто или нет, во сколько ее привезут. Ну, примерно перед обедом. Я приду, если не возражаешь. А почему я должна возражать? А мы уже договорились, что у тебя свое, у меня свое. Там ты главное. Бабушка, я не знаю, как ты будешь смотреть, но посмотри. Если что, я направлю ее в район. Хочу знать, насколько я справилась. Правильно, помогать не буду. А ты давай кушай, у тебя обед заканчивается. Я позже ушла, ответила Катя. Она посмотрела на сына, который спал крепким сном. А как же, после крещения-то? Налюбовавшись, собралась выходить, а потом повернулась к бабушке и сказала. Бабуля моя, спасибо тебе за сегодняшний день и за все, что ты для меня делаешь. Да что я делаю? Ты же родная внучка, родная душа. Иди уже. Голос у бабушки явно дрогнул. Когда она вернулась с обеда, практически сразу пришли пациенты с утра. У каждого были свои проблемы. Мужчина никак не мог сбить давление, у женщины проблемы с пищеварением. На каждого она потратила достаточно времени, чтобы выслушать все, осмотреть, описать. Снова вспомнила, чтобы председатель помог с картами для больных. Жителей было немного, в селе и двух деревнях не более 500, но большая половина из них были пенсионного возраста. Как поняла Катя, прежний фельдшер практически прием не вела. От силы по 2 часа, и то не каждый день. А вот потом и совсем вывезла все и закрыла медпункт. А у пожилых людей столько разных болячек появляется. Жаль, не всем она может помочь, но хоть облегчить ситуацию сможет. И Катя старалась. Бабки у магазина обсуждали новую докторшу, что грамотная, внимательная, даром, что Воронихи внучка, только бы не уехала куда. Сергей же, когда отвез женщину домой, сразу отправился в район, купил отцу лекарство, которое выписала Катерина Дмитриевна. Потом он купил антибиотики, так как она проговорилась, что у нее только 3 ампулы есть. Посмотрел в перечне аптеки и купил еще 10 бинтов, антисептики и другие нужные товары для медпункта. Он всю дорогу над ее словами о предвзятом отношении думал. Затем подумал, что что-то в этом есть, но вот механизмами интересуются больше мужчины, и нет у них таких женщин. Со стороны приглашать, а жить где? Опять платить? Но девушка – огонь. А вот насчет того гены... Он пил раньше страшно, валялся на улице, может, закодировался. Нужно поговорить с ним. А фельдшер молодец, повезло нам с ней, думал он, возвращаясь домой. Когда завтра он привез женщину на укол, передал свои покупки Кате. Ой, как она обрадовалась! Уже думала ехать в выходные в аптеку и покупать на свои деньги. Сергею была приятна ее радость. Оказывается, у нее очень приятная улыбка. Тут дверь открылась, и без стука зашла какая-то пожилая женщина. На удивление, Катя ничего у нее не спросила. Женщина с раной также не спросила ничего, только как-то сжалась. Сергей наблюдал за всем этим с удивлением. А старуха попросила поставить забинтованную ногу на стул, провела рукой над подошвой и сказала. «Нужно вымыть еще и мазь положить, чтобы вытягивала. Чуть-чуть осталось внутри». «Размотай и еще раз промой». Катя кивнула головой, старуха вышла, а Катя сказала, что сейчас она еще раз обработает рану. Пока она готовила стол и инструмент, хорошо, что Сергей докупил физраствор и антибиотики, он спросил у женщины, это кто был. «Так это ейная бабушка, знаменитая ведьма. Вы разве не знали? Злющая она, но, говорят, реально помогает. И доктор, значит, по ее совету, будет меня снова резать». Но, значит, так нужно.